они мне. Что-то вроде этого. Вначале была любовь, такой сгусток любви. Вернее, даже не любовь еще, а потребность в ней, потому что любить было некого. Богу было одиноко и холодно. И вот эта любовь требовала исхода, объекта, хотелось тепла, прижаться к кому-то родному, понюхать такой вкусный детский затылок, свой, плоть от плоти. И вот Бог создал себе ребенка, чтобы его любить. Не Невию, но он взял одного убитого под Бамутом солдата. Ты его знаешь, это же Серый. И вот из тела его сделал землю. Из крови, что вытекло из его раны, получились реки и море, горы из костей, вулканы и камни из передних и коренных зубов, из черепа небосвод. Его мозг, облака, пульс, сквозняк, дыхание, ветер, перхоть, снег. Но это он тебе сам все говорил. Его волосы стали...